Думаю, перехватили, улыбнулся Мальцев. А что, мало вам полковника? В самый раз. Но, предчувствую, будете генералом, такие дела. А какие дела? Как же, наркотики. А парень-то наш не побоялся? На нож попер, а? Вы уж его, товарищ полковник, представьте там к чему-нибудь отличный малый. Ну, ошибся разок, с кем не бывает, а зато... Ашира жаль, вот Ашира жаль, такой человек громадный. Как же это вы не досмотрели, прямо скажу. Так? На этом доверительная беседа Алексея со столь общительным полковником прервалась. Вдруг, как на стену, натолкнулся Алексей на взгляд полковничий, попятился даже. «Разрешите идти?» «Идите». Алексей подхватил все три нарядных чемодана, которые так пленили его воображение, когда встречал Знаменского, и кинулся к весам. Захар Чижов, отведя Знаменского в сторонку, последнее внушал ему слова. Неловко было Захару. Все ведь не так получилось. Трещинка пробежала через дружбу. Но вот вроде бы все и улаживается, осмысливается. Плохое как бы перетекает в хорошее. Ты нас с Ниной прости, Ростик, если что. Ведь многого мы не знали, да и не могли знать. Полагаю, теперь у тебя на новый виток пойдет. Ты оказался на высоте. А Нина? Ну, женщина, ну ты ведь умница у нас. Писать будешь? Буду, пообещал Знаменский. Он поймал себя на том, что все время к чему-то прислушивается, приглядывается. Не ждал ли он, что вот подкатит к аэропорту машина с Красным Крестом? Да, он ждал, надеялся. Если Светлана заступила на дежурство во вторую половину дня вчера, то еще дежурит. И может же с кем-то в аэропорту случиться, ну, недомогание какое-нибудь, когда необходимо вызвать скорую помощь. Вполне вероятен такой вызов. Плохо с кем-то. Вот с ним плохо. Он улыбался, прощался, обнимался, шутил даже, но ему было худо. Догадался бы кто-нибудь, вызвал бы скорую. А какой диагноз? Что там у вас случилось? Да так, человек теряет любимую женщину. Теряет, понимаете? Да-да, сочувствуем вашему человеку, но по таким поводам мы не ездим. Ты что там шепчешь? Спросил Чижов. Да-да, спасибо за сочувствие, покивал Знаменский и улыбнулся другу. Изо всех сил своих улыбнулся. Нет, Захар, про новый виток... Этот напрасно сказал, я не рвусь на новый виток. Подучился тут у вас кое-чему. Мне бы по старому витку пройти. Я еще вернусь, Захар. Ты кого-то ждешь, ее? Друг, ты ей скажи. Перехвати где-нибудь на улице, она в скорой помощи работает, и скажи, что я обещал вернуться, мол... Прикипел парень сердцем к Ашхабаду. Скажешь? Скажу. Но только невзначай все проделай, незаметно. Да ты сумеешь, ты же профессиональный дипломат. Ну, обнимемся. Они обнялись, время было вступать Знаменскому под арку досмотром в триумфальные эти ворота недоверия, воздвигнутые ныне повсюду. Лана и Лара повисла на нем, можно было в сей миг последний расцеловать этого парня, красивого и загадочного, и особенно теперь загадочного, не их, а другой женщины судьбу, расцеловать, как любовника бы поцеловали. Прощание прощает многое. Дим Димыч с ним простился, минуя словам, отпуская, старик перекрестил его. Вместе с Мальцевым подошел Знаменский к триумфальной арке, тут настиг его Алексей, и также гримасничая, чтобы не заплакать, как там на танцплощадке гримасничал, ткнулся Знаменскому в плечо, и вдруг оглянулся на полковника, в упор глянул безбоязненно, сказал, ужимая губы, «Смотрите, не подставьте парня!» Триумфальная арка позади, и вот новость, теперь возле нее две собачки шныряли, принюхиваясь, но поводки не натягивали, не тревожили своих молодых, строголиких хозяев. Обнюхали чемоданчик полковника эти две умные собачки, неведомо какой породы. «Привет, коллеги», — сказал им полковник, — «прошли. Вот и аэродромное поле, вон там невдалеке громадная из металла птица, о которой трудно поверить, что она сможет скинуть свое грузное тело в небо.